Подторжье. Конец мая, и в поле еще прохладно. Дует ветер, то и дело прячется в облаках солнце, идут тени и свет. Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот, наконец, открылась в широкой дали картина города. Забелела полоса шоссе, бегущего к нему, и веселее шевельнули вожжами. Покатили вдоль него рысью, отгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца. И воздух стал меняться, он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце. Коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет конским навозом и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные задки, больше же всего городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно. Через несколько минут тележка с непривычной для деревенского уха грубостью вдруг загремела по мостовой. Город. Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем. На большой двор подворья едва въехали, так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей, и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель. Навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых одеял и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет 15, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар, и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешаны старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает. Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе», — сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше», — ответили ей. «Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика, да позвольте руки немножко помыть». К чаю купили калачей, колбасы, потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят, что Господь даст, что Господь даст, Он цены строит. Вечером из-за крыш города золотой свет большой низкой луны. Свет и тень лежат во дворе, который кажется красивым, а от фургона, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город, и от того, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична. Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону, вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики. Ветрено, но солнечно, и все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать. Какое многолюдство, и как все растет оно! Густая толпа теснится возле ворот монастыря. Бородатые, волосатые, загорелые мужики. Все чужие, новые для глаза. Из дальних задонских деревень. И великая пестрота нарядных баб и девок. Тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахилях с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски. Против монастыря большой желтый острог. Из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа. Сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика. В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженной головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой недеревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубахе и рваных дырявых брючках. Проходящиеся смеются, острят. Кто праздничку рад, тот досвету пьян. А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на вазу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сидения, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее. А вот уже и пыльная, и стоптанная трава выгона. Тут на отлете на самом ходу пристроился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отчитывает сдачу медиками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком. И с каждым шагом вперед все растет теснота. От народа, от телег, от скотины. Поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза. Опасливо пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов. Вот даже и совсем надо остановиться. Ходу дальше нет. В расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка! Сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод, и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами. Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища. «По душам сказал, бери!» — кричит он. На него смотрят. Пузатый седой барышник с серебряными брелочками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах на выпуск. «По душам сказал, душевно говорю!» Сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку. «По душам сказал, бери! Ну, 100 монет, и пойдем жиж купить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!» «Вот что!» — кричит барышник. «По-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем! 6 красных и кончайте! Лошадь, работница, ни сапата, ни гармата, ни горбата, животом не надорвата!» «Я лошадь не корю!» — кричит барин. «Я лошадь принимаю!» «Лошадь дурить нельзя!» — подхватывают в толпе. «Дай бог, дитё такое!» — кричит цыган. «Ну и молитесь, его святая воля! Ну, была б жива-здорова! Господи, благослови, кончайте!» Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит. 5 красных, и Магарыч мой!» И цыган бешено плюет. «Тьфу, сахаром тебе в уста, огнем иззаду! Этот Магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!» Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали. «Стой! Что за шум? А драки нету?» — кричит он. «Стой! Я вас помирю!» И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.